Глава 16. Сверкающий внедорожник медленно двигался в городской пробке. Андрей и Лера молчали, каждый по-своему. Он делал вид, что сосредоточен на дороге, а она изредка всхлипывала, уставившись в окно машины. Молчание затягивалось, обозначая новые противоречия. «Тебя подвезти на работу?» – старательно избегая смотреть ей в глаза, поинтересовался Андрей. «Нет. Отвези меня домой», – попросила она. Больше они не разговаривали. Андрей остановил машину возле ее дома, и Лера щелкнула затвором на дверце. «Лера, я даже не знаю, что сказать», – судорожно ухватил он ее за руку. «Я был уверен, что смогу уберечь тебя от всего этого, и не смог. Ты предупреждала меня, а я не верил. Пожалуйста, прости меня». «Мне нечего тебе прощать», – ее голос прозвучал как-то особенно сухо и резко. «Я получила по заслугам. Знаешь, я все время так боялась, что меня уволят и будет нечем платить кредит, и я лишусь моей машины, а сейчас мне все равно. Я больше ничего не боюсь». «Мы завтра же выкупим твою машину. Это надо было давно сделать, просто я был так занят стройкой, что не думал о твоих чувствах. Отныне все будет по-другому, поверь». «Больше ничего не будет, Андрей», – со спокойной решимостью посмотрела на него Лера. «Я не вернусь на работу. Передай отцу, что я сожалею о том, что все так вышло». «И не надо туда возвращаться. Я сам все улажу», – горячо заверил он ее. «Ты не слышишь меня? Между нами все кончено, Андрей». «Но как же это?» – сжал ее ладони он и тут же поднес их к губам, беспомощно заглядывая в ее глаза. «Я больше не хочу оставаться в этом городе. На оплату следующего кредита у меня есть 3 недели. Я успею где-нибудь обосноваться и устроиться на работу». «Но куда ты поедешь?» «У меня впереди вечер и ночь, чтобы подумать. Я никогда не любила это место и вернулась только из страха быть уличенной в преступлении. А сейчас я этого не боюсь. В Краснодаре у меня много знакомых. Как-нибудь устроюсь». Она с болью взглянула на него. «Мне жаль, что я причинила тебе боль. Может, мы еще встретимся, как добрые друзья?» И вышла из машины. Андрей не ответил. Он следил, как она идет к своей калитке, как закрывает ее. Ему хотелось кричать ей вслед, но он не мог. Между ними пролегла непреодолимая пропасть, ясно прорисовывающая истинное положение вещей и указывающая, кто есть кто на самом деле. Перешагнуть через эту зияющую трещину у Андрея не хватило духа. Он медленно завел машину и поехал, сам не зная куда. Он катался по трассе, пока не стало совсем темно и не отвечал на звонки. Ему хотелось услышать звонок только от одного человека, от Леры, но он знал, что она не позвонит ему. А все остальное отныне было неважно. Пустота. Пусто вокруг. Пусто в душе. Лера огляделась по сторонам и истерично расхохоталась. «Вот она, награда за гордыню и тщеславие, подаяние свыше за стремление к серебролюбию и отторжение собственных корней. Отец Григорий бы сейчас пританцовывал от восторга. Его пророчества и нравоучения сбылись. Леру Росткову, высокомерную выскочку, почти вышвырнули из компании еще немного, забросали бы камнями, как в библейских историях, которыми ее по утрам так щедро почивала мать. И все из-за того, что она отказалась становиться протеже всевластного Антона Владимировича. Ей, видите ли, захотелось любви, чистой и искренней, и она посмела замахнуться на самое дорогое, что имелось у Льва Константиновича Сотникова, на его единственного сына. Да как она вообще посмела хотеть любви? Разве таких, как она, можно любить? Нет. Она недостойна этих высоких чувств. Ее удел – быть содержанкой, пользоваться расположением сильных мира сего, пока внешность позволяет вызывать их расположение. А после? Что будет после? Никого не интересует. Резко оборвав свой смех, Лера ворвалась в спальню матери, которую по праву считала своей, распахнула дверцы шкафа и выдернула оттуда свой яркий расписной чемодан. Интересно, в него поместятся все вещи? Нет, не поместится. Придется взять только самые необходимые. Мысли. Бесконечные мысли просились в голову, не давая сосредоточиться. Лев Константинович хотел, чтобы она перешла работать на другой объект, только и всего. Ха, не дождется. Она была с Андреем, потому что любила его. Это было единственное настоящее чувство в ее жизни, и она ни о чем не жалеет. А Льву Константиновичу Лера не обязана ничем. Ей все равно, где он будет искать ей замену для работы на телевидении. Она отодвинула чемодан в сторону и почему-то всхлипнула. Удивило, что у нее еще остались слезы после истерики в кабинете Льва Константиновича. Потерла глаза. Пора признаться себе, что этот человек причинил ей боль своими резкими и жесткими фразами. Он так ловко указал ей на ее происхождение и место среди его окружения, что она даже не смогла совладать с собой и как маленькая разрыдалась при всех. Что ж, может, так даже лучше. По крайней мере, теперь она точно знает, что не вернется туда и больше не будет мучить Андрея и себя. Не по синьке оказалась украденная у Марты Сергеевны шапка. Да, уже совсем стемнело, когда Лера закончила перебирать свои вещи. Вспомнила, что с утра ничего не ела, и поплелась на кухню. Сделала крепкий чай, нарезала колбасу и хлеб и украдкой посмотрела на свое отражение в маленьком окошке над мойкой. Бледное, осунувшееся лицо. А ведь я больше не выскочка. Нет, пронеслось у нее в голове. Когда-то была ею, да, а теперь нет. И Андрея я любила искренне, ничего не требуя взамен. А он откликнулся и теперь страдает. А я? Я ничем не могу облегчить его состояние, потому что рядом со мной ему будет только хуже. Она зажмурилась на мгновение, представив лицо, так ярко напомнившее ей о героях Древней Греции в первую встречу, и снова открыла глаза. Все рано или поздно идет к своему логическому завершению. Их роман окончен. По крайней мере, она теперь знает, каково это – любить и быть любимой. Грустно улыбнувшись самой себе, Лера взяла с тарелки бутерброд, кружку с чаем и села на старый диванчик перед телевизором. Совсем не кстати зазвонил сотовый телефон в сумочке рядом. Как же не хочется ни с кем разговаривать. Скорее всего, это Мира Соколовская будет приставать с заявлением, с тем, что его надо оформить по закону, что у них серьезная компания и просто так уйти нельзя. Лера вздохнула и взяла трубку. «Лерочка! Лера, как хорошо, что ты все же решила взять трубку!» – услышала она сбивчивый голос Андрея. «Открой мне, пожалуйста, дверь. Я уже полчаса не могу достучаться до тебя». «Достучаться? А ты стучал?» По привычке поднялась она со своего места и шагнула в сторону двери. «Ну, конечно, стучал!» Словно опасаясь, что она захлопнет перед ним двери, Андрей ввалился в прихожую и крепко прижал ее к себе. Оказавшись в его руках, Лера почувствовала, как улетучиваются все страхи и обиды. Оказывается, ей не хватало его. Какой же ранимой становится женщина, влюбляясь. Он целовал ее, прижимал к себе, снова целовал, а она лишь хлипывала, сглатывая слезы и шептала: «Как же хорошо, что ты пришел! Как это хорошо! Как ты могла подумать, что я оставлю тебя одну со всем этим?» – шептал он в ответ, и его слова терялись в жадных поцелуях. «И ты не уйдешь?» «Нет, никогда не уйду. Мы справимся с этим вместе. Ты и я». «Да, только ты и я». «Ты поедешь со мной? Наша гостиница не принесет мне одному ничего хорошего». «Поеду. А там найдется место для моих картин и красок?» «Да хоть целый этаж». «Какая неслыханная щедрость. Ну, тогда я точно поеду. А ты не будешь злиться на меня за сотрудничество с Александром Даниловичем?» «С этим старым, вечно пьяным пеньком? Нет, не буду». Их резкий шепот обрывался, руки сплетались в порывистых объятиях, и мысли терялись в захлестнувшем чувстве единения перед внезапно возникшим препятствием. А на утро, разомкнув опухшие от слез глаза, Лера обнаружила рядом с собой Андрея. «Доброе утро, принцесса!» – услышала она его мягкий голос, и ее губы дрогнули в улыбке. «Доброе! Только какая же я принцесса? У меня волосы спутались и глаза опухшие!» – ласково провела она ладонью по его небритой щеке. «Как это какая?» «Самое настоящее!» – прикоснулся к ее ладони губами Андрей и сел на кровати. «Ну, раз так, то я сварю нам кофе», – заулыбалась Лера. «Только после того, как умоюсь». Потом они долго сидели за столом в кухне-столовой и обсуждали возникшие проблемы. «Единственный верный выход для тебя сейчас – это написать заявление об уходе из строительной компании», – сказал Андрей. «Но перед тем, как я отвезу тебя к Мире Соколовской, мы заедем в твой банк и закроем кредит на машину. Сколько ты должна за нее?» 238 тысяч», – поежилась Лера. «Хорошо, мы сегодня же закроем твой кредит». «А как я расплачусь с тобой?» – тут же нахмурилась Лера. «Никак. Мне достаточно того, что ты будешь рядом. Я хочу, чтобы ты чувствовала себя комфортно, пока будешь искать другое место. А можешь не искать его вовсе. Займись картинами. Заключим договор с Александром Даниловичем и выделим этаж гостиницы под твою галерею». «Это все слишком просто, чтобы стать правдой. Прямо хэппи-энд какой-то», – недоверчиво посмотрела в его сторону она. «Но так оно и есть. А в субботу мы вместе пойдем на свадьбу к твоей подруге». «Ох, я и забыла, что свадьба-то в эту субботу. Мне нужно платье и туфли, и... я теперь безработная». «Без 5 минут безработная», – улыбнулся ей Андрей. «Собирайся, поедем в банк. Платье и туфли купим позже». Лера никогда не доверяла мужчинам. Вся ее прежняя жизнь показывала, как сильно можно обжечься, возложив ответственность за собственное существование на чужие, пусть даже сильные плечи. И сейчас, сидя рядом с Андреем, его внедорожнике, Лера пыталась просчитать самые невыгодные варианты собственного будущего, чтобы постараться перекрыть им дорогу в реальность. Интуиция подсказывала ей, что самый стабильный вариант с наименьшими потерями – уволиться с работы и переехать в Краснодар. Туда, где все знакомо, где можно спокойно устроиться на работу в маленьком рекламном агентстве, рисовать наклейки для баночек томатной пасты и газировки, а по вечерам ваять свои картины. Но этот очень привлекательный вариант полностью перечеркивали отношения с Андреем. Лера украдкой взглянула на его бесстрастное лицо и отвела взгляд. Он поступает неразумно, продолжая удерживать ее возле себя. Он думает, что если увезет ее с собой и запрет на 10 замков, это никак не отразится на строительной компании. А Лев Константинович, скорее всего, думает совсем иначе. И уже вторые сутки Лев Константинович не может сомкнуть глаз. Он ждет. Все ждет, когда же Андрей перестанет вести себя, как глупый влюбленный мальчишка, и явится, наконец, хотя бы в свой рабочий кабинет. Потому что и Леру, и Андрея надо гнать в шею из компании за такое поведение. Но Антон Владимирович в своей Москве сидит и ждет звонка от партнера по бизнесу. И ему даже в самом странном сне не снится, что белокурый ангел, на которого рассчитан проект с телевидением, отказался подписать контракт и отнял у Льва Константиновича самое дорогое – сына. А без Андрея кругом оврал. Поставщики стройматериалов не могут договориться с прорабом, рабочие тянут резину, и каждые сутки простоя на 3 строящихся объектах обходятся в крупные суммы. Андрей умеет со всем этим справиться. Его на стройках боятся и слушаются, и он в один миг может разрешить ситуацию с поставщиками. А теперь Андрея нет на рабочем месте 2-й день, и это в самый разгар строительных работ перед пляжным сезоном. Льву Константиновичу нравилось, когда в его строительной компании царил порядок. А к хаосу, как и к неподчинению, он не привык. Ему нужна была всего лишь одна маленькая подпись на контракте. А Валерия Росткова устроила в его владение какой-то балаган и при этом умудрилась соблазнить Андрея, который никогда никого не любил и женщин не подпускал к своему сердцу на пушечный выстрел. И теперь Лев Константинович теряет все. Доверие Антона Владимировича, крупные денежные суммы, а главное, в семье произошел раскол, и он теряет Андрея. А все из-за кого? Из-за нее, Леры Ростковой. И этого глава строительной компании никогда ей не простит. «Лера, ну что ты грустная такая?» – прервал ее размышление Андрей. «Улыбнись мне хоть, а то будто солнце скрылось за тучами». «Я думаю», – послушно улыбнулась она. Но получилось как-то натянуто. «О чем?» «О той ситуации, в которую мы поставили твоего отца». «Да что ему станет? Одним сотрудником больше, одним меньше», безразлично пожал плечами Андрей. «Он не простит мне предательства». «О каком предательстве ты говоришь?» «Это Антон Владимирович должен был сначала спросить твое мнение, а только потом вкладывать деньги в этот проект с телевидением», фыркнул Андрей. «Выходи, приехали». В банке они управились довольно быстро и спустя 30 минут выходили оттуда с кучей бумаг, которых черным по белому было написано, что отныне Валерия Росткова является безраздельной владелицей своего автомобиля. А еще через час Наталья Васильевна Карташова бегала, причитая по своему собственному кабинету, и отказывалась принимать заявление об уходе от ассистента-дизайнера, той же Валерии Ростковой. Но за спиной Леры, скрестив руки на груди, стоял хмурый Андрей Сотников и твердил, что не принять заявление Наталья Васильевна не имеет никакого права. «Ну как же так? Как же так?» – растерянно перебирала бумажки на широком столе Наталья Васильевна. «Андрей, ты сейчас заставляешь Леру сделать это из собственного эгоизма, но подумай о ней самой. Как она будет дальше? У нее же нет никого». «В Краснодар уеду», – буркнула Лера. «Примите заявление, не нервируйте меня. Я способна позаботиться о себе сама, а разрываться между двух огней я не в состоянии». «У нее есть я». «И этого, мне кажется, предостаточно», – перебил ее Андрей и тут же прикрикнул. «И забудь ты про этот Краснодар!» «Лев Константинович это не подпишет. Он еще вчера вечером отдал приказ никаких бумаг от тебя, Лера, не принимать. Ровно до тех пор, пока ты не подпишешь контракт, оставленный у него в кабинете», – продолжала причитать Наталья Васильевна. «Это незаконно. Мы будем вынуждены обратиться за помощью к юристу. Строительной компании нужны проблемы?» «Я их обеспечу», – начинал закипать управляющий. «Собственной компании?» – опешила Наталья Васильевна. «Да, если это будет касаться Леры», – голос Андрея смягчился, и он украдкой сжал руку своей возлюбленной. Она с благодарностью взглянула на него и еще крепче сжала его руку в ответ. Наталья Васильевна надрывно вздохнула, от ее взгляда не ускользнуло это чувственное рукопожатие, и она, скрипя сердце, приняла заявление об уходе. «Я доложу Льву Константиновичу об этом чуть позже. Когда соберусь силами», – устало махнула она рукой на влюбленных. А когда за ними захлопнулась дверь, вызвала к себе Миру Соколовскую и за чашкой чая еще долго пересказывала ей суть разговора с Лерой и Андреем, попутно сокрушаясь по поводу того, что теперь ждет компанию и Марту Сергеевну в частности. Потому что Марта Сергеевна... Одна из всех сотрудников компании пока отказывалась верить в происходящее. Андрей и Лера, оставив позади строительную компанию, вместе пообедали в одном из ресторанчиков и остаток дня провели в своей новой гостинице. «Завтра начнут завозить мебель, а пока мы заняты подбором персонала», усевшись за компьютер администратора в просторном холле, показывал Лере документы Андрей. «Часть работников останется прежней, но многих придется нанимать заново. Чего только стоит найти хороших горничных. Особенно с твоей придирчивостью», – смеясь, поддразнивала его она. Лера чувствовала себя очень счастливой. Настолько, что впервые в жизни позволила себе не думать о катастрофических последствиях принятого решения. «Я хочу, чтобы ты занялась привлечением корпоративных клиентов. Надо будет дать хорошую рекламу в интернете и связаться со всеми известными у нас турфирмами. Сможешь?» – ловко усадил ее себе на колени Андрей. «Постараюсь, если дашь мне список. У пансионата остались кое-какие старые связи, так что, думаю, после реставрации привлечь их внимание будет несложно. Итак, что мы имеем? Шведский стол утром, обед и ужин по заказу, номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором. На территории будут работать два ресторана плюс летняя терраса, по желанию. На первом этаже салон красоты, просторная игровая комната и хорошо оснащенная детская площадка на свежем воздухе. Плюсы для отдыха семейных пар с детьми, удаленность от трассы и спокойная обстановка. Так?» «Совершенно верно. А ты подумал про персонал для работы с детьми? Про аниматоров, например?» «Клоунов у нас в округе всегда предостаточно», – рассмеялся Андрей. Хлопнула стеклянная дверь в холле. Лера и Андрей не ждали посетителей так поздно. Обернувшись, оба в нерешительности замерли. На пороге стоял Лев Константинович Сотников собственной персоной. И от того, каким было выражение его лица, у Леры в жилах застыла кровь. Она медленно поднялась и отошла назад. «Андрей!» – полностью игнорируя ее присутствие, обратился к сыну Лев Константинович. «Нам надо с тобой поговорить. Очень серьезно поговорить. Наедине!» Андрей тоже поднялся. «Лерочка, пойди погуляй по пляжу. Я скоро к тебе присоединюсь», – спокойно проговорил он и удовлетворенно кивнул головой, когда она быстро исчезла за дверью. Андрей выжидающе взглянул на отца. Мешки под глазами его родителя говорили об усталости, о резко очерченной вокруг рта морщины, о вечном недовольстве. «Андрей, ну скажи мне, зачем ты заварил всю эту кашу?» – устало сел Лев Константинович в свободное кресло. «Тебе в этом году исполнится 33 года. Не поздновато ли для такого мальчишеского поведения?» «Я ее люблю», – холодно посмотрел на отца Андрей. «И никому не позволю ее у меня отнять. Никогда. А если будет нужно, я пойду против всех. И против тебя тоже. Не обижайся». «Да куда уж мне обижаться», – горько усмехнулся отец. «Мы столько сил вложили в строительную компанию, а ты готов все наши усилия смести одним движением руки ради какой-то девчонки. А ты знаешь, кто она такая на самом деле? Знаешь, почему она оказалась здесь?» «Знаю», – настороженно ответил Андрей. «Неужели отец наводил про Леру справки?» «Это вполне в его духе, учитывая многолетнюю работу в правоохранительных органах. Лера, с тех пор, как перестала работать на благо компании, стала его личным врагом. А врага надо знать в лицо. И ты знаешь, что она жила с наркодилером?» «Знаю», – отвернулся Андрей. «И тебе известно даже то, что ее не посадили в тюрьму только из-за халатности сотрудников наркоконтроля, которые поленились разыскивать ее за пределами Москвы? А может, ее не разыскивали, потому что у нее не было нужной им информации?» Андрей повернулся к отцу и тут же встретился с его безразличным взглядом. О том, что Лера уничтожила наркотики, он знал. Но вот знает ли про это Лев Константинович? «Может и так. А может, ее стоит вернуть в Москву и допросить?» «Ты не сделаешь этого», – в упор посмотрел на отца Андрей. «Никогда». «Это еще почему?» «Потому что в этом случае я порву все связи с семьей и последую за ней. Если придется выбирать между тобой, компанией и Лерой, я выберу последнее». «Нельзя быть таким влюбленным идиотом!» – подскочив, заорал Лев Константинович, и его крик эхом прокатился по пустому помещению. «Ты мой сын, и все, что я делал в жизни, было только ради тебя и твоего будущего. Она ставит под угрозу все, чего мы достигли. Все, понимаешь? Если ты делал все только ради меня, то прими мой выбор. Другого не будет», – спокойно смотрел в глаза отцу Андрей. «Я всю свою жизнь страдал из-за проблем с матерью. Я старался избегать близких отношений, страшился полюбить, потому что это могло означать такую же трагедию. А Лера дала мне шанс. Она заставила меня поверить, что любовь способна приносить не только страдания. Она может исцелять и дарить ни с чем не сравнимое наслаждение. До встречи с Лерой я этого не знал. А теперь я впервые в жизни счастлив. А ты почему-то упорно хочешь у меня это счастье отнять. Не стоит этого делать». Они стояли друг против друга, скрестив руки на груди, и никто не хотел уступать. «Ладно», – первым сдался Лев Константинович и устало опустил руки. «Ты счастлив. Тогда женись на ней. Немедленно». «Что-что?» – захлопал глазами Андрей. «Я говорю, женись на ней. И желательно до возвращения Антона Владимировича. Так мы сможем уберечь и компанию от ненужных финансовых потерь, и твою Леру от плотоядных посягательств нашего партнера. Или ты не настолько уверен в своих чувствах, чтобы связать с этой девчонкой всю оставшуюся жизнь?» «Я? Я уверен, но...» «У тебя есть обязательства перед семьей, и твоя любимая Лера должна это понимать. Поэтому в воскресенье ты приведешь ее к нам домой уже как свою невесту. Потрудись купить ей кольцо и сделать предложение до этого момента. А в понедельник она подпишет контракт от Антона Владимировича, и мы не понесем финансовых потерь». «Папа, Лера никогда не будет работать на телевидении. Я этого не позволю», – обескураженный таким бездушным подходом к его личной жизни, – воскликнул Андрей. «Тогда сделай ей ребенка и переезжай сюда, в поселок рядом с гостиницей. Беременная она быстро, всем разонравится, и мы подберем замену». «Лера больше не будет работать на нашу компанию. Я не собираюсь ее ни с кем делить». «Тебе придется. Иначе твоя гостиница никогда не начнет свою работу», – холодно посмотрел на сына Лев Константинович. «А надолго ли останется рядом с тобой эта стрекоза, если ты будешь нищим? Она, насколько я понял, всегда стремилась к состоятельным мужчинам». «А если я захлопну перед тобой все двери, как это сейчас пытаешься сделать ты, что ты будешь из себя представлять? А, Андрей?» «Верно. Ничего. Андрей нервно сглотнул и посмотрел в сторону прозрачной двери. Отец задел его за больное место, и это было очень неприятно. Но он прав. Если они начнут войну отцов и детей, Андрей лишится гостиницы, потому что большая часть займа на ее восстановление взята из строительной компании, половиной которой владеет Антон Владимирович. «Хорошо», – дрогнувшим голосом произнес он. «До тех пор, пока гостиница находится в залоге, мы будем сотрудничать. Но если наше сотрудничество как-то отразится на моей будущей семье, я его сразу же прекращу. И неважно, каких материальных потерь мне это будет стоить. У нас одна семья, Андрей. Если ты женишься на Лере, она тоже будет частью нашей семьи. А я никогда не позволю, чтобы благополучию семьи что-то угрожало. Именно поэтому я и настаиваю на твоей скорой женитьбе. Только объединившись, мы сможем найти выход из этого глупейшего положения, в которое ты нас всех поставил своей любовью». Голос Льва Константиновича дрогнул. «Воскресенье. 17:00. Мы с Карочкой будем вас ждать». Произнеся эти слова, он повернулся к выходу и быстрыми шагами зашагал прочь. Андрей нервно смял успевший распечататься на принтере лист с информацией для корпоративных клиентов и с силой забросил его в пустой угол. Его лицо исказили тревога и отчаяние. Он думал, что сможет уберечь Леру от всего этого. И не получилось. Он вышел на свежий воздух. Уже начинало смеркаться, становилось прохладно. Андрей направился в сторону красивой отреставрированной лестницы, ведущей к пляжу. Лера сидела на одном из белых пластмассовых лежаков, завезенных недавно, и от нечего делать складывала мелкие камни в одну большую влажную кучу. Заметив Андрея, она оживилась и начала отряхивать руки. «Ты здесь не замерзла?» – не смог сдержать улыбку он при виде ее работы с Галькой. И тут же сознание пронзило мысль, что Лера может стать его женой. И от этого на сердце стало так тепло и приятно, что Андрей сгреб ее в охапку и принялся осыпать поцелуями. «Андрей, ты меня пугаешь», – рассмеялась она, прижимаясь к его успевшей стать колючей щеке. «Ну скажи на милость, что на тебя нашло?» «Я... просто я вдруг представил, что ты моя и только моя, и... я... ты выйдешь за меня замуж». «Замуж?» – ее сердце отчаянно забилось от волнения и радости. «Он хочет на ней жениться?» А она-то думала, что никто и никогда на ней не женится. «Да, я хочу выйти за тебя. О боже, оказывается, я так сильно этого хочу!» Повиснув у него на шее, воскликнула Лера и счастливо рассмеялась. Ее смех эхом разнесся по пустынному пляжу. Уже смеркалось. На небе зажглись первые звезды, и темное море отражало их блеск. «Смотри! Млечный путь виден», – задрав голову к небу, заметил Андрей. «По нему потерявшиеся в море корабли находят путь домой. А моя мама в детстве говорила, что звезды шепчут. О чем, интересно?» «О любви. Так говорил мой дед», – чмокнул ее в самый кончик носа Андрей. «Щекотно», – фыркнула Лера и тоже изо всех сил задрала голову вверх. «Надо же, а я всю жизнь ломала голову над этим вопросом. С самого детства. Оказывается, все так просто. Они шепчут о любви. А ты сейчас слышишь этот шепот?» «Я слышу, как тихо шуршит море в темноте. И как бьется твое сердце. А еще я чувствую, как сильно я тебя люблю. И я счастлив, что ты скоро станешь моей женой. Наверное, это и есть тот самый шепот звезд. А я их не слышу. Они холодные и далекие. Ну и ладно. Может, еще не сезон для их болтовни. А может... самое время отправиться обратно в город. Я куплю тебе кольцо, а потом мы поужинаем где-нибудь, отметим наше маленькое событие». Они медленно поднялись наверх. Лера дождалась, пока Андрей отдаст ключи от главного входа охране, и они вместе сели в его машину. «Я не спросила, для чего приходил твой отец?» – спохватилась она. «Мы говорили про семейный бизнес», – отвлеченно произнес Андрей. «И он согласен с тем, что я уволилась?» – не поверила ему Лера. «Он еще не знает. Ему не доставили твое заявление», – солгал Андрей. И от того, что он не сказал правду любимой женщине, ему стало неприятно. «А разве ты ему не сказал?» «Он и так был в ярости. Я не стал добавлять масла в огонь». «Только и всего», – попытался улыбнуться он. «Завтра узнает». «Ну хорошо, завтра так завтра», – нахмурилась Лера. Почему-то ей очень не понравилось то, как Андрей сказал про ее заявление об уходе. Внутри что-то сжалось от тягостного предчувствия беды. В ее жизни не может быть хэппи-энда, а если и может, то за него придется сражаться. Долго и, возможно, бесперспективно.